«Товарищ майор!» Задремавший у стола Федоткин вскинул голову и протянул руку вправо, нашаривая фуражку. «Что случилось?» У двери вытянулся посыльный. «Через линию фронта перешел боец разведроты, Марат Казин, из взвода старшины Красовского». «Так, и что он сказал?» «Помощи просит. Там совсем рядышком с немецкими окопами старшина Красовский лежит». «Что значит «лежит»? Ранен, что ли?» «Никак нет, товарищ майор. Не ранен. С ним боец раненый. Вдвоем им его бы через линию фронта не перетащить. Вот старшина и отправил Казина за помощью». «Им тут что, Невский проспект? Туда-сюда спокойно гулять можно?» «Никак нет, товарищ майор. Не Невский здесь. Там часовой немецкий был. Так старшина его задавил. Час точно еще есть, чтобы пройти. За командиром роты побежали уже». «Черт знает что». Федоткин помотал головой, прогоняя сон. «Ладно, давайте тащить этого бойца. А Красовского немедленно ко мне. И это, в особый отдел пошлите кого-нибудь. Пусть капитана Азарова оповестят». Когда из предрассветных сумерек вынырнули темные силуэты, моя рука по привычке дернулась было к пулемету, но головной прохрипел пароль, и ствол моего оружия качнулся вниз. «Раненый где?» «Вон там, в ложбинке». Чуть слышный топот ног, скрипнули жерди носилок, и неясные силуэты проплыли мимо меня, возвращаясь назад. Встаю и я. Здесь делать больше нечего, надо уходить. Но я еще вернусь, и кое-кому здорово поплохеет. Когда в сенях затопали сапоги, старший лейтенант Горячев, нервно расхаживавший по комнате, остановился, и резко взвизгнули каблуки, повернулся к входу. Наклонив голову, через порог переступил старшина Красовский. Поставил к стене пулемет и кинул ладонь к пилотке. «Товарищ майор, старшина Красовский с бойцами прибыл в расположение части. В строю, кроме меня, один боец и один направлен в медсанбат». «Присаживайтесь, старшина», — кивнул на лавку майор. Но еще раньше старший лейтенант двумя длинными шагами сократил расстояние между собой и старшиной и схватил того за плечи. «Вернулся, Максим». «Точно так, товарищ старший лейтенант». «Вернулся. Спать хочу, сил нет, никаких уже вообще». «Ничего, старшина, отоспаться время будет», — ответил с места Федоткин. «Пара вопросов у нас к тебе всего есть. А потом спи, хоть тресни. Насчет чая горячего я распоряжусь, да и перекусить что-нибудь сообразим, проголодался, небось». Ответ на пару вопросов затянулся часа на три. И только тогда, когда мой язык стал откровенно заплетаться, начальство, смилостивившись, отпустило меня поспать. Как я добрался до дома, как укладывался, не помню ничего. Кто-то что-то меня спрашивал, я с просонья отвечал: «Не помню. Ничего не помню». «И что вы хотите этим сказать?» Федоткин неприязненно покосился на особиста. А тот словно никогда и спать не ложился. Опрятный и подтянутый, даже чисто выбритый, невозмутимо делал какие-то пометки в своем блокноте. «Я?» — удивился Азаров. «Помилуйте, товарищ майор. Да я вообще ничего не говорю. Это все показания ваших же солдат». «Так», — пригладил волосы майор, — «давайте все сначала. Я уже что-то запутался». «Хорошо», — наклонил голову особист. «Сначала так сначала». Он перекинул несколько листов блокнота. «После нападения на немецких часовых никто старшину Красовского не видел до момента его появления на точке сбора. Это подтверждено показаниями почти десятка человек. Что он делал и где находился?» «Он напал на расчет немецкой пушки», — вставил свое замечание ротный. «Она вела огонь по своим, и это видели многие». «То, что орудие вело огонь, никто и не отрицает», — спокойно парировал капитан. «Вот только Красовского там никто не видел. Все это известно лишь с его слов». «Ладно, продолжим». Получив приказание прикрыть отход, старшина вместе с бойцами своего взвода выдвигается опять-таки к позициям зенитчиков. «Не стану оспаривать целесообразность такого решения, я все же не строевой командир и чего-то могу и не понимать», Но дальше опять непонятно. Есть же показания Охримчука и Казина. Там все предельно ясно, по-моему. Буркнул с места Горячев. Что именно вам понятно, товарищ старший лейтенант? Поинтересовался особист. То, что, выпустив по складу практически в упор 30 снарядов, удалось взорвать всего 2 вагона, и все? Весь ущерб? Красовский не артиллерист. Даже и такой результат, и то удача, парировал ротный. Странно. В вагон на разгрузочной площадке попал, причем 2-м выстрелом, а в гораздо больший склад 30 снарядов, между прочим, не попал. «Не так все просто, товарищ капитан», — покачал головой Федоткин. «Склады обвалованы. Снарядом земляную насыпь так легко не пробить. Там несколько метров толщины, между прочим». «30 снарядов-то не пробить?» — удивленно приподнял бровь Азаров. «Надо будет поинтересоваться у артиллеристов. Спасибо». И он сделал еще одну пометку в блокноте. «Далее. Эпизод с крестом. Все опрошенные в один голос утверждают, старшина к кресту не пошел, остался стоять на месте. Правда, Казин говорит, что слышал команду залечь, но вот Охримчук такой команды не слышал от чего-то». «Он ранен и контужен», — развел руками Горячев. «Что ж вы от него хотите?» «Допустим», — кивнул капитан. «Однако я еще не закончил. Дальнейшего боя вообще никто не видел». «Да». Оба бойца уверяют, что слышали выстрелы и взрывы, но, собственно, боестолкновения никто не наблюдал. Вы хотите меня уверить в том, что старшина в одиночку перебил всех немцев, которые шли за ними по пятам? Из винтовки перестрелял? Он такой меткий стрелок? «Вообще-то да», — не унимался ротный. «Очень даже хороший. Так у него ж был пулемет». «И где он его раздобыл? Немцы одолжили?» Старший лейтенант промолчал. «Последний эпизод», — снова сверился с блокнотом особист. «Переход через линию фронта. Как был снят часовой, никто не видел. Охримчук был без сознания и не может утверждать, что старшина был с ним рядом все то время, пока Казин ходил за помощью. Почти 1.5 часа, между прочим. Кстати, а отчего Красовский сам через фронт не пошел? Он, между прочим, командир взвода, старшина». Мог бы гораздо быстрее организовать помощь раненому, нежели рядовой боец. Оба его собеседника молчали. Подвожу итог. Мы достоверно знаем, что среди вышедших через линию фронта командиров есть вражеский агент. Таковых командиров у нас только 2. Лейтенант Малашенко и старшина Красовский. Оба принимали участие в разработке плана нападения. Но если все действия лейтенанта происходили на глазах у большого количества бойцов, что подтверждается их показаниями, то старшина Красовский большую часть времени отсутствовал неизвестно где. Его слова никем подтверждены быть не могут. Мог ли он в это время иметь контакт с немцами? Агентурный контакт, я имею в виду. Мог. Возразите, что и этого никто не видел? Особист поднял глаза на офицеров. Соглашусь. Но таковой возможности исключить не могу. Далее. Действия Красовского при отходе тоже не всегда находят свое подтверждение. Боя никто из бойцов не видел. Наличие пулемета у старшины трудно объяснимо. Он отсылает через линию фронта рядового бойца, а сам остается в немецком тылу. Почему? А вы сами-то, товарищ капитан, как можете все это объяснить? Спросил ротный. Немцы вполне могли подстроить своему агенту правдоподобную легенду, чтобы выставить его героем в наших глазах, или вы уж настолько их недооцениваете? Напрасно. Федоткин молча вертел в руках карандаш. Азаров закрыл свой блокнот, убрал его в полевую сумку, встал. Я уж молчу о том, что старшина не в первый раз оказывается в окружении. Странно это, вы не находите, товарищи? И каждый раз выходит оттуда прямо-таки геройским образом. Может быть, его уже пора к ордену за это представлять? Оба офицера ничего на это не ответили. Я доложил руководству о своих выводах. Капитан надел фуражку и поправил гимнастерку. Оно с ними согласилось. Можете спокойно планировать ваши операции и дальше, товарищ майор. Мое участие в деле завершено. А вскинулся был ротный. Старшина Красовский будет арестован и предстанет перед судом военного трибунала. Надеюсь, никаких возражений у вас против этого нет?» Пробуждение мое вышло каким-то непонятным. Кто-то немилосердно тряс меня за плечо и пытался разбудить, а я сквозь сон отмахивался от него. «Встать!» — отчего-то по-немецки. Не раскрывая глаз, на том же языке посылаю будильщика в далекое пешее путешествие. В ответ меня попросту трескают по спине. Но сейчас у меня этот товарищ огребет. Рывком сажусь на койке и продираю глаза. «Здрасте, приплыли». Незнакомый лейтенант и два бойца. Так это я их матерно послал. Утешает только то, что по-немецки. Авось народ не понял и не обиделся. «Старшина Красовский?» — недружелюбно спрашивает меня офицер. «Но точно, он знает немецкий язык. То-то и смотрит на меня волком. Ну, извини, мужик, спросонья-то, кого хочешь послать можно, пусть даже и самого Верховного. Это ж сон, там чего только не бывает». «Я, товарищ лейтенант, я Красовский. Документы ваши разрешите?» «Нет ничего, товарищ лейтенант. У старшины документы мои, не получил еще. Порядок же такой. Кто в поиск уходит, документы и награды старшине сдай. Никаких личных вещей иметь с собой не положено. А я ночью вернулся, вот и не стали его будить. Ваше оружие?» Киваю головой в бок. Один из бойцов уже держит в руках ремень с пистолетной кобурой. «У него?» Винтовка в углу стоит. «Не стоит уже. Одевайтесь, Красовский, пойдете с нами». «Это с какого такого горя, товарищ лейтенант? Час с небольшим, как лежу, только-только разоспался». «Вы арестованы, Красовский. Рекомендую вести себя правильно». «Вот это здрасте, пожаловали». «Это с какого ж бодуна меня арестовали-то? Я что, реально Верховного во сне матерно послал?» Не похоже, чтобы лейтенант шутил. Только сейчас я замечаю, что он сам и оба бойца, его сопровождающих, насквозь мне люди незнакомые. Не встречал я их, а вроде многих в дивизии знаю. Но делать нечего. Когда прокурор говорит «садитесь», как-то неудобно стоять. По-моему, так говорили в каком-то фильме или в книге. Сейчас уже и не помню. Встаю, одеваюсь и по привычке тяну руку за ремнем, а его-то и нет. Проходя по деревне, ловлю на себе удивленные взгляды бойцов. Морда моя им достаточно хорошо знакома, и узреть меня в таком вот сопровождении для многих удивительно. Идти оказалось относительно далеко. Никакого транспорта для доставки арестованного никто, разумеется, не выделил. И в особый отдел мы пришли уже ближе к полудню. Задавать вопросы своим конвоирам я не стал, прекрасно понимая, что никаких ответов не дождусь, да и не знают они ничего, скорее всего. По прибытию на место меня суют в какой-то сарай, на окнах которого наскоро присобачены ржавые решетки, именно что присобачены, иначе назвать сей шедевр строительной мысли просто язык не поворачивается. Ладно, хотя бы посплю. Охапка сена есть, шинель с собой. Но вот как раз поспать-то мне и не дали. Стоило только задремать, как в дверь кто-то стукнул. Вскакиваю на ноги как раз для того, чтобы узреть на пороге двоих очередных конвоиров. «Красовский, на выход!» Идти на этот раз оказалось совсем близко. Буквально несколько шагов. У дверей дома стоит часовой, который, посторонившись, пропускает нашу процессию внутрь. Здесь когда-то было правление колхоза или еще какая-то аналогичная организация. На дверях комнат еще сохранились таблички с именами обитателей кабинетов. Постучавшись в один из них и дождавшись ответа, передовой конвоир распахивает дверь, а его товарищ подталкивает меня в спину. В комнате неожиданно светло, сразу четыре окна. Никаких решеток на них нет, и комната, на первый взгляд, напоминает кабинет директора какого-нибудь сельскохозяйственного предприятия. Сходство усиливается висящим на стене лозунгом 5 в 4. Ага, это, как я понимаю, пятилетку имели в виду. Интересно, нынешние обитатели кабинета данными лозунгами руководствуются или нет? Правда, обитатель в кабинете всего один. Высокий, стройный капитан с приятными чертами лица. Он подтянут, безукоризненно выбрит. Не вижу его сапог, так как он сидит за столом, но уверен в том, что в них можно смотреться, как в зеркало. «Товарищ капитан», — докладывает ему первый конвоир, — «арестованный Красовский, по вашему приказанию, доставлен». «За дверью, подождите». Дождавшись, пока за конвоирами закроется дверь, хозяин кабинета кивает мне на табурет. «Садитесь, Красовский. Поговорим?» Не ломаюсь и опускаюсь на указанное место. Что это за капитан такой? Не видел его раньше. «Моя фамилия Азаров Игорь Павлович. Я занимаюсь вашим делом, гражданин Красовский». «Так, уже гражданин. Фигово. Простите, товарищ капитан». «Гражданин капитан, вы арестованы, Красовский, и я рекомендую вам это понять, понять и усвоить, что вы сейчас находитесь в особом отделе, а время нынче военное, если вы это еще не позабыли. Времени у нас с вами мало, и разводить здесь антимонию никто не собирается». «В чем же меня обвиняют, гражданин капитан?» «В измене родине, выразившейся в форме работы на немецкую разведку». «Ничего себе подарочек!» Не сдержавшись, я аж присвистнул. «И когда же это я успел на них поработать? Что сделал? Какие награды получил?» «А вот вы сами сейчас обо всем мне и расскажете. Имейте в виду, что даже тех данных, которыми мы сейчас располагаем, для трибунала будет вполне достаточно». «Что он за ерунду несет? Какая немецкая разведка? Какая работа? Тут что, все дружно умом подвинулись?» «Да не должны вроде. Особый отдел, место серьезное». «С чего же рассказ-то начинать, гражданин капитан?» «Как давно и при каких обстоятельствах вас завербовали?» «В 1866 году, во время прохождения воинской службы в рядах 2-го фузилерного полка его высочества принца Вюртембергского». Капитан ошалело смотрит на меня. «Вы серьезно? А вы?» Мой собеседник медленно багровеет. «Вот что, Красовский, хватит нам тут Ваньку валять. Немцы подтвердили факт вашей вербовки, вы понимаете? Немцы подтвердили сами, и никто их при этом за язык не тянул». «А следовало бы. Глядишь, и еще что-нибудь полезное узнать бы удалось. Интересно знать, гражданин капитан, каким таким образом немцы вдруг вспомнили про никому неизвестного старшину? Вам посыльного сюда прислали, или как?» Капитан хмыкает и кладет передо мной лист бумаги. «А вы почитайте. Тут все написано». Быстро пробегаю глазами текст и пожимаю плечами. «Интересно, гражданин капитан, а если бы они указали в этой радиограмме фамилию командира дивизии, например, как скоро бы он у вас тут оказался?» «Ну вы себя с комдивом-то не равняйте. Где он и где вы?» «Он в штабе, я на допросе». «Вот именно, Красовский, на допросе, а не на чаепитии с блинами. И не таких, как вы, раскалывали, не обольщайтесь». «Да я как-то и не особо». «А конкретно, что от меня нужно?» «Относительно вербовки, так я вам все сказал. Хотите, вносите в протокол эту дату, хотите, не вносите никакой. Каким образом вы передали немцам план операции на артиллерийских складах?» «Никаким. Ибо некому было передавать». «Ничего, гражданин капитан, что я и сам туда отправлялся. И имел все шансы быть прихлопнутым в случае неудачной атаки, в которой вы, между прочим, не участвовали. Шлялись неведомо где и вышли в точку сбора только после того, как бой был уже окончен. Вас ведь никто не видел в рядах наступающих. Где же вы были? Сказочки про зенитный расчет можете оставить для кого-нибудь другого. Здесь настолько легковерных нет. Там, чтобы вы знали, почти десяток человек. Даже когда вы атаковали зенитное орудие, причем почти целым взводом, у вас и то без потерь не обошлось. А вы пытаетесь меня уверить, что незадолго до того в одиночку сделали то же самое и даже не получили при этом ни одного ранения?» «Ну, во-первых, гражданин капитан, не взводом, нас и было-то примерно одно отделение. А у немецкой зенитной пушки расчет 11 человек. Нам еще повезло, что двоих удалось снять до этого. Ведь стрелять-то было нельзя. Оттого и потери у нас были». «Угу. А перед этим вы, стало быть, в одиночку все сделали?» «Двоих тоже удалось убрать по-тихому. Большую часть расчета я из пистолета положил. Остальных, да, в рукопашке побил. Но их немного было, всего парочка. Вы такой великий мастер в драке? Надо же, какие таланты у нас есть в дивизионной разведке. Да вам только на ринге выступать. Не люблю бокс, гражданин капитан. Да и артист из меня, неважный. А что до рукопашной? Так кликните сюда ваших гавриков из коридора и посмотрим, как быстро я их в бараний рог сверну. Я не рисуюсь, гражданин капитан. Можете кого угодно спросить. Даже из соседних частей бойцы на учебу приезжали. Капитан постукивает по столу карандашом, делает какую-то пометку у себя в блокноте. То есть факт своей связи с немецкой разведкой вы отрицаете? Разумеется, отрицаю, гражданин капитан. Я ж с ума еще не сошел. А с кем из немецких офицеров вы встречались во время отступления? Обер-лейтенант Ханс Штольц. Он командовал подразделением егерей, которое шло по нашему следу. Обрадованный капитан что-то записывает. Ну, сразу бы так. И что он вам сказал? Какие приказания отдал? Долго жить приказал, гражданин капитан. Азаров с недоумением на меня смотрит. Да застрелил я его. А пистолет отобрал и Охримчуку отдал. И вот винтовка на месте подрыва осталась. Да? И чем вы можете подтвердить свои слова? Но документов я у него спросить не удосужился. Но на пистолете есть табличка. И там чернотой по серебру написано «Лейтенанту Штольцу за верную службу фюреру и Великой Германии». Ну или что-то в этом роде, я сейчас точно уже не помню. Азаров озадаченно смотрит на меня, но слова все-таки записывает. «Откуда вы взяли пулемет?» «Я его забрал у убитых пулеметчиков еще при переходе линии фронта. И как дурак потащил с собой. Потом опомнился и спрятал его в старом окопе. Завернул в плащ-палатку, маслом его полил. Рядом коробка с маслом от Максима валялась. Положил на землю и засыпал стреляными гильзами. Их там чуть не по щиколотку было навалено. Хотите сказать, что он там столько времени пролежал? Столько — это сколько, товарищ капитан? Пару дней он бы и просто на улице простоял. Ничего бы с ним не сделалось. Вы настолько хорошо знаете немецкое оружие? А вот тут он меня ловит. Вопрос с подковырочкой, очень даже непростой. Если я сейчас отвечаю утвердительно, то следующий вопрос будет, а где же это вы его так хорошо изучили? Слово за слово, а там и немецкий язык всплывет. А если еще хватит ума сделать запрос туда, где учился настоящий Максим Красовский, да еще и фото попросить, вот тогда-то мне точно кирдык и придет. Делаю обиженное лицо. «Товарищ капитан, мы же разведчики все-таки. Хотим того или не хотим, а знать оружие противника просто обязаны. Попробуй, ответь что-нибудь не так проверяющему». «А вот теперь, дорогуша, голова будет болеть уже у тебя. Информацию я сообщил, вполне, между прочим, правдоподобную. Дарственная табличка на пистолете имеется». Хочет того капитан или нет, а проверить эти сведения обязан. Правда, я не питаю особенных иллюзий на этот счет. Моей невиновности эта самая табличка ничуть не доказывает. Абсолютно ясно, что всем, и особому отделу в том числе, нужно каким-то образом оправдаться перед вышестоящим руководством, найти объяснение тому, что хорошо спланированная операция провалилась самым бездарным образом. С кого-то из большепогонных товарищей точно спустят неслабую стружку. И дабы не подставлять высокомудрое руководство, абсолютно необходим козел отпущения, на чью роль, как я теперь понимаю, меня и выбрали. Если бы я не вышел к своим, то особистам пришлось бы сейчас ломать голову, пытаясь каким-то образом выставить виновным лейтенанта Малашенко. Это трудно. Комвзвода один постоянно был на глазах у множества людей. И пришпандурить ему сотрудничество с немецкой разведкой — задача нетривиальная. А вот неведомо где бегавший старшина — великолепный кандидат на эту роль. Так что черта с два меня выпустят особисты. И хочу я того или нет, а придется делать отсюда ноги. Потому как военный трибунал в подобной ситуации отвесит мне совершенно не по-детски. Никаких аргументов «за» или «против» способных повлиять на решение особистов у меня нет, и навряд ли они появятся в ближайшем будущем. Так что, Максим, делай ноги. Фигово, конечно. Я уже как-то пообвык на своем месте. И уходить в бега мне совсем не хочется. Но никакого другого варианта, к сожалению, больше нет. Копать Азаров долго не станет. Пара-тройка дней, и мое дело передадут в трибунал. Ну а затем и не заржавеет. Продолжая односложно отвечать на вопросы капитана, благо что они были в основном малосущественные, начинаю прикидывать в голове различные варианты покидания этого негостеприимного места. Да и капитан, малость огорошенный теми подробностями, которые я сообщил, слегка утратил пыл. Так что через 2 часа после того, как меня вызвали на допрос, я уже снова лежу на соломе и, разглядывая потолок сарая, строю различные варианты побега.